Эдгар Кейси. Целитель и ясновидящий. Лунной майской ночью, стоя на коленях у своего ложа, юноша усердно молился Богу. В тот день утром он сидел под своим излюбленным деревом в лесу, кормил белок и перечитывал глубоко полюбившуюся библейскую историю «Видение Маноя». В последнее время его угнетало чувство постоянной неудовлетворенности школьными занятиями. Они явились для него источником постоянного напряжения и казались совершенно бесполезными и бессмысленными. Глубоко религиозный мальчик страстно желал служить людям, жить так, чтобы помочь им на деле осуществить любовь к Богу. И в этот вечер в своих молитвах он просил одарить его способностью исполнить это желание, сделать нечто реальное для своих собратьев. Уже почти погрузившись в сон, он вдруг ощутил необычный прилив душевных сил. И в тот же миг небесный свет, словно лучи восходящего солнца, заполнил комнату, и в его свете возник у кровати некий образ. Мальчику на мгновение показалось, что это образ его матери, и он стал пристально вглядываться. Необычный свет в спальне стал ярче, и бесплотный образ в сияющем ореоле, который теперь мальчик принял за ангела, тихо произнес такие слова. «Твои молитвы услышаны, желание твое исполнится. Оставайся преданным ему, будь честным перед собой, помогай больным и страждущим». Ранние годы. Эдгар Кейси – один из удивительнейших пророков и духовных целителей нашего времени, родился под знаком рыб 18 марта 1877 года на табачной ферме своего деда в сельской общине округа Кристиан, близ Хопкинсвилла, штат Кентукки. Он был первым оставшимся в живых ребенком мирового судьи Лесли Б. Кейси и его жены Кэрри Кейси. Это были искренне верующие люди, у которых позднее родились еще четверо детей, все девочки – Энни, Ола, Мэри и Сара. В детстве Эдгар проявил приятный, любвеобильный нрав и необыкновенное, не по годам, благоразумие, за что родственники дали ему прозвище «Старик». С юных лет он испытывал большое пристрастие к чтению Библии. Это будет продолжаться всю жизнь. И желание задавать глубокомысленные вопросы о тайнах жизни. Он понимал, что чем-то отличается от других детей, и потому вместо обычных игр с ними часто уединялся среди природы, ощущая единство с ее жизнью и общаясь с обитателями леса. От сверстников его отделяла также необычная психическая способность. Он мог видеть свечение аура вокруг человека и разговаривать с теми, кто покинул пределы земной жизни. Когда ему исполнилось всего 4 года, он пережил первое в своей жизни потрясение, будучи свидетелем несчастного случая. Утонул его любимый дед, Томас Джефферсон Кейси. Этот случай глубоко повлиял на юного Эдгара. Дух дедушки являлся ему много лет, и между ними велись длительные беседы. Формальная учеба в школе была в тягости Эдгару. К страданиям от насмешек одноклассников за его непохожесть на них прибавлялись еще трудности с развитием памяти. Особенно не давалась орфография. Он и в самом деле слыл тупицей и неисправимым мечтателем до тех пор, пока не произошло одно странное событие. Это случилось на следующий день после той первой встречи с ангельским существом, когда ему исполнилось 13 лет. В тот майский вечер он испытывал адские муки, занимаясь орфографией с отцом, который все более раздражался тем, что сын не может сосредоточиться. Затем, когда он уже лег спать и долго не мог заснуть, в полудремотном состоянии он услышал внутренний голос, в котором узнал голос ангела, явившегося к нему накануне ночью. Он несколько раз произнес: «Спи, и мы поможем тебе». Эдгар на несколько минут потерял сознание и, что примечательно, после пробуждения знал наизусть каждое слово в книге. К немалому удивлению учителей, с этого времени у Эдгара заметно улучшилась память. Фактически, для Эдгара это был первый опыт вхождения в состояние сна, которое он стал называть «универсальный разум и источник». Несмотря на улучшение умственных способностей, Эдгар в 16 лет прекращает учебу в школе, отказавшись от своей мечты стать священником. Надо было помогать семье. Около года он работает на ферме дяди, а в последующие годы подрабатывает клерком в различных книжных магазинах соседних городов. Религиозный настрой своей души Эдгар выражает в том, что в свободное время он регулярно посещает местную пресвитерианскую церковь и занимается связанной с ней деятельностью. Преподает в воскресной школе, посещает больных и заключенных в тюрьме.